Смерть многогранна. Нирвана – бесконечное повторение жизни, равновесие живого и духовного как элемент чистой активности, напряжение, релаксация, боль и наслаждение, поиск истины и все отрицания. Список неисчерпаем. Ну а Аркрайт – аспекты религии. Едва ступив из прохладного чрева транспортного корабля на раму, освещенную амельским солнцем, Орн почувствовал бурлящие в воздухе потоки пси-энергии. Ощущение было такое, словно он оказался в зоне действия магнитного поля. Орн замер, ухватившись за поручень, борясь с внезапно поступившей дурнотой. Постепенно головокружение прошло, и он поглядел вниз, с почти 200-метровой высоты, на зеркально-гладкую поверхность космопорта. В знойном воздухе не почувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Лишь временами внезапные порывы пси-энергии обжигали его недавно разбуженные чувства. Орн даже не заметил, как изменилась его жизнь, набирая бешеный темп и устремляясь в направлении неизведанного, едва он заговорил об Амеле. Срочно вызванный инженер из отдела изучения пси-эффектов службы РУ обучил Орна пользованию вживленным в тело сложным устройством для определения и усиления пси-энергии. Никто не обратил внимания или не заметил исчезновения трансивера из тела, а Орн не попросил заменить его. Он старательно изучал новое приспособление для первичного обнаружения пси-энергии. Новых приказов, подписанных Стетсоном или Спенсером, больше не поступало, хотя Орн отлично понимал, все эти приказы теперь превратились в чистую формальность. То было напряженное время. Новые обязанности в Совете по отбору кандидатов, приготовление к предстоящей свадьбе с Дианой, изучение служебных материалов РУ. И, наконец, осознание необычного, странного состояния страха, вызванного ощущением пси-энергии. И сейчас, застыв на рампе корабля под амельским космопортом, он ясно почувствовал волну этого страха. Он вздрогнул. Амель кишел вызывающими мурашки ощущениями. Странные мысли вспыхивали в мозгу, словно ослепительные молнии. Какое-то мгновение он ощущал безудержное желание завизжать, захрюкать, подобно вывалившейся в грязи кирифе, засмеяться, безумно захохотать и тут же зарыдать, терзая свое горло. «Меня предупреждали, поначалу будет совсем плохо», — подумал он, успокаивая себя. Знакомство с пси-эффектами не стерло страха, но подготовило его к встрече с ним. Неподготовленный человек мог потерять рассудок от переполнявших его обрывочных ощущений, смешанных с каким-то благоговейным ужасом. Превосходная тренировка для учеников, высаживающихся на обетованной планете. Под ним простиралась святая Земля, святилище всех религий в изведанной части Вселенной, и, надо отметить, в неизведанной тоже. Орн сконцентрировал внимание на внутренних ощущениях, как учили его в РУ. Ошеломившее вначале чувство страха медленно отступило, сменяясь легким беспокойством. Он втянул в себя сухой горячий воздух, ощущая смутную неудовлетворенность, словно в воздухе не хватало важного элемента, к которому привыкли его легкие. Держась по-прежнему за поручень, он ждал, пока исчезнут призрачные желания. Кто знает, какое из них может прорваться наружу. Сверкающая внутренняя поверхность открытого люка отразила, слегка искажая его фигуру. С блестящей поверхности на него глянул полубог древнейшего прошлого Амеля, массивный, с напряженными шейными мышцами. Тонкий шрам проходил по надбровной дуге и исчезал в коротко остриженных рыжих волосах. В службе РУ шутили, что старшего полевого агента можно узнать по количеству шрамов. Но никто не задумывался о количестве миров, получивших шрамы после вмешательства РУ. Орн горько усмехнулся. А что если Амелю понадобится лечение или РУ попытается урегулировать положение здесь? Впрочем, тут вряд ли можно дать однозначный ответ. Орн огляделся, ожидая полного освобождения от пси-контроля. Отсюда с рампы открывался захватывающий дух вид с графита из башен, колоколен, шпилей, монолитов, зиккурат, пагод, куполов, минаретов, простиравшихся до самого горизонта, словно на гладком полотне, танцующих в волнах зноя. Золотистый солнечный свет отражался от окрашенных в яркие и приглушенно нежные тона зданий, сложенных из камня, триклона, стали, синтетических материалов тысячи тысяч цивилизаций. Желтое солнце, Дабе, застыло в зените, в голубом безоблачном небе, пронзая тогу Орна неласковым жаром. С огорчением он подумал, здесь ему придется носить лишь это бледно-голубое одеяние. Цвет тоги обозначал степень ученика, хотя вряд ли он прибыл сюда учиться в обычном понимании этого слова. Но таково было требование допуска на Амель. Спускаемая площадка мягко загудела, едва Орн шагнул с рампы, готовая опустить его в суету космопорта. Священнослужители приступили к процедуре посвящения вновь прибывших учеников. Орн не знал, стоит ли ему тоже проходить подобный ритуал. В службе его инструктировали в плане того, что он должен сам выбрать время посадки. Что они там делают внизу? До него слабо доносились пение и барабанная дробь, временами заглушаемая лязгом вспомогательных механизмов порта. Внезапное ощущение страха перед неизвестностью сдавило сердце. Неизвестностью, подстерегающей его в узких извилистых улочках, лабиринтах религий. Он знал, когда впервые пришел этот страх. Все началось с Марака. Он сидел за столом в своем холостяцком жилище, невидяще глядя в окно на раскинувшийся парк. Собственность университета РУ. Клонящееся к закату зеленое солнце Марака казалось далеким и холодным. Амель тоже казался далеким. Местом, куда ему предстояло отправиться после свадьбы и медового месяца. Он только что получил назначение в антивоенный колледж. Внезапно нахмурившись, он окинул взглядом комнату. Что-то было не так, но он не мог понять, что именно. Все, казалось, находилось на своих местах, ничто не изменилось. Серые стены, острые углы койки, застланный белым покрывалом с вшитой монограммой РУ, скрещенными шпагами и стилом. Стул, приставленный к спинке кровати в 3 сантиметрах от двери стенного шкафа. Все казалось обычным и находилось на своих местах. Но он не мог избавиться от ощущения, будто что-то изменилось и стало опасным. Внезапно дверь резко распахнулась, и в комнату вошел Стетсон в своей неизменной выцветшей форме. Знаки отличия, золотые эмблемы в петлицах и на фуражке, похоже, уже начала разъедать ржавчина. Орн улыбнулся. Эти эмблемы вряд ли знавали хотя бы одну чистку. Мысль показалась глупой. Стетсон экономит время для чистки своего разума. За Стетсоном, словно собачонка на невидимом поводке, катилась механическая тележка, груженная сверху микропленками, кассетами и даже примитивными книгами в твердых обложках. Тележка вкатилась в комнату и замерла. Орн посмотрел на нее, мгновенно почувствовав, это и есть объект его страха. «Что это, Стет?» Он вскочил на ноги, пристально глядя на приятеля. Стетсон отставил стул от койки, бросил фуражку на покрывало. Темные волосы торчали в разные стороны. Он моргнул. «У тебя было достаточно заданий и возможностей ознакомиться с подобной амуницией». «Тебе нечего больше мне сказать?» – спросил Орн. «Ну, бывает так, что все в жизни меняется, хотя бывает и наоборот. Кроме того, нынешнее задание ты, кажется, выпросил сам». «У меня свадьба через 3 недели». «Свадьба твоя откладывается». Стетсон предупреждающе поднял руку, увидев, как потемнело лицо Орна. «Подожди минутку. Просто откладывается». «Почему распоряжению?» «Ну, Диана согласилась выполнить задание Верховного комиссара». «На сегодня у нас был назначен обед». Орн начал выходить из себя. «Он тоже откладывается. Она просит прощения. Все это в тележке, в визакубе. Извинения, любовь и тому подобное. Она надеется, ты поймешь цель ее внезапного отъезда». Голос Орна напоминал рычание. «Что еще за цель?» «Цель ее отсутствия. Через 6 дней, а не через 6 месяцев, ты отправляешься на Амель, и у нас куча работы по подготовке твоего задания». «Объясни лучше, при чем здесь Диана?» «Она понимает, что будет мешать тебе, отвлекать тебя, распылять твое внимание так необходимо тебе именно сейчас. Она отправилась к Франке-старшему передать важное личное послание, объясняющее суть натианской проблемы и почему отозваны некоторые прошедшие выборы кандидаты. Она в полной безопасности, и вы поженитесь, когда ты возвратишься с Амеля». «При условии, если не появится очередное, не терпящее отлагательств дело», – прорычал Орн. «Ты один из тех, кто дал клятву РУ», – сказал Стетсон. «Она предусматривает выполнение приказов». «О, да», – прохрипел Орн. «Амель, ты помнишь?» «Ну почему так внезапно?» «Амель, хорошо, Лью. Амель – неподходящее место для пикника, как тебе, возможно, могло показаться». «Нет, конечно. Но это место для продолжения обучения управления пси-энергией. Разве не ты подписал мое заявление?» «Лью, ты не совсем владеешь ситуацией». «О?» «Не ты обратился с просьбой отправки на Амель. Тебя призвали». «Что это должно означать?» «Существует лишь один путь попасть туда. Если ты не священнослужитель, тебя призывают учеником». «Значит, меня призвали?» «Да». «А если я откажусь отправиться туда учеником?» Глубокие складки обозначились у рта Стетсона. «Ты дал клятву РУ, ты помнишь ее?» «Я собираюсь переписать эту клятву». Орн нахмурился. «Со слов, клянусь жизнью и честью, искать и уничтожать любые признаки войны, где бы их ни обнаружили. Так вот, я хочу добавить, и я пожертвую всеми вся ради этой цели». «Неплохо звучит», — кивнул Стетсон. «Почему бы тебе не предложить это дополнение, когда вернешься?» «Если вернусь». «Я признаю такую возможность. Но тебя призвали, и служба РУ очень хотела бы видеть тебя там». «Так вот, почему никто не удивился моей просьбе». «Отчасти наш отдел по изучению пси-эффектов подтвердил твои необыкновенные способности, и наши надежды возросли. Мы хотим кого-нибудь вроде тебя отправить на Амель». «Почему? Какой интерес у службы на Амеле? Там никогда не случалось войны. Политики боятся прогневить богов. Или их служители религии». «Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь попадал в беду на Амеле», — сказал Орн. «Зато у нас всегда неприятности». «У службы РУ?» «Да». «Но наши ученики из отдела пси-эффектов обучаются там». «Их присылает к нам Амель независимо от нашего желания. Нам никогда не удавалось отправить высококлассного преданного агента на Амель». «Значит, вы полагаете, священнослужители что-то подозревают?» «Если да, то мы в опасности». «Как мы справимся с пси-энергией? Как нам схватить человека, прыгающего подобно тому парню Свессена, с планеты на планету без корабля? Как справиться нам с человеком, удаляющим приборы из тела без хирургического вмешательства?» «А, так вы уже знаете. Когда наш передатчик начинает посылать нам бульканье рыб, естественно, мы узнаем». «Как удалось тебе это?» — спросил Стетсон. «Я не знаю». «Возможно, ты говоришь правду». «Я только пожелал, чтобы это случилось». Орн нахмурил брови. «Только пожелал. Может быть, поэтому ты собрался на Амель?» Орн кивнул, встревоженный этой мыслью, по-прежнему не в силах освободиться от дурного предчувствия. «Ты уверен, они призвали именно меня?» «Мы уверены и встревожены». «Ты не объясняешь всего, Стет». Стетсон вздохнул. «Лью, сегодня утром мы получили подтверждение. На следующей сессии ассамблеи будет поднят вопрос о переходе РУ в подчинение службе исследования и обучения, а возможно и о передаче последней всех функций службы». «Ты шутишь?» «Нет». «В подчинении Тайлера Джемини и его мальчиков?» «И никого другого». «Господи, ну это же безумие. Половина наших проблем от глупости ИО. Они втянут нас в еще одну римскую войну. Я считал, Джемини станет первым из тех, кого мы уберем». «Угу», — согласился Стетсон. «На следующей сессии, меньше чем через 5 месяцев, будет поднят вопрос о нашем отстранении от дел при полной поддержке священнослужителей Амеля». «Всех?» «Да». «Безумие. Послушай, у тебя еще остаются сомнения относительно Амеля?» Орн покачал головой. «Но существуют тысячи религиозных сект, а может быть и миллионы. Всемирный совет не позволит». «Совет и слова не скажет в защиту РУ». «Стет, что-то не сходится. Если эти монахи против нас, почему они приглашают меня?» «Теперь ты понимаешь, почему мы так обеспокоены», — сказал Стетсон. «Никому, я повторяю, никому не удавалось заслать своего агента на Амель. Ни РУ, ни старой марокианской секретной службе. Даже натианцам. Все попытки встречали вежливое противодействие. Ни один агент не продвинулся далее 20 метров от места высадки». «Что это ты привез?» Орн повернулся к тележке. «Весь материал, который ты должен был просмотреть в течение 6 месяцев. У тебя же только 6 дней». «Как вы собираетесь вытаскивать меня с Амеля в случае неудачи?» «Никак». «Никак?» Орн с недоверием поглядел на Стетсона. «Согласно нашим источникам, твое обучение на Амеле, или как они называют его, тяжкое испытание, продлится 6 месяцев. Если по истечении этого срока ты не вернешься, мы назначим расследование». «Типа, где вы спрятали его тело?» — рявкнул Орн. «Проклятие! Даже РУ не может провести расследование». «Там у тебя будет несколько посвященных жителей планеты, твоих друзей». «Тех друзей, которые направили меня туда». «Я уверен, ты понимаешь необходимость этого задания». «Диана поняла». «Она знает все это?» «Да. Сначала она плакала, но все же отправилась к Франки-старшему, как приказано». «Я твоя последняя надежда?» Стетсон кивнул. «Мы должны знать, почему центр религии против нас. Мы никогда не вынашивали намерений оккупировать их. Мы, конечно, могли бы попытаться, но это вызовет религиозные бунты во всей Федерации. Зажечь пламя еще одной войны проще игры в мяч». «Но ты не исключаешь такой возможности». «Нет, хотя не уверен, что наберется достаточно добровольцев для этой работы. Мы никогда не готовим личный состав к войне с религиозными группами. Но черт возьми, я уверен, Амель готов к встрече с нами. Лью, ты ступаешь на зыбкую почву. Но мы должны выяснить, почему. Может быть, они просто не понимают нас. Это единственная наша надежда. А если они собираются воевать, Стэд, что тогда? Какая новая фракция может прийти к власти на Амеле? Стэдсон выглядел опечаленным. Если ты сможешь доказать... Он пожал плечами. С чего начнем? Вздохнул Орн. Стэдсон ткнул пальцем в тележку. Начинай читать. Вечером в клинике тебе вошьют новый, улучшенного типа усилитель пси-энергии. Когда я должен быть там? За тобой придут. За мной всегда кто-нибудь приходит. Пробормотал Орн.